идет отряд пехоты в отряде Дон Кихоты. Их много, Дон Кихотов, штук, наверное, 100. Вот такой отряд, за рядом ряд, за Дон Кихотом Дон Кихот идет. За Дон Кихотом Дон Кихот идет. Идет отряд пехоты в отряде Дон Кихоты. Их много, Дон Кихотов, штук, наверное, 100. Вот такой отряд, за рядом ряд, за Дон Кихотом Дон Кихот идет.